Она тяжело вздохнула, остановилась возле кровати и в оцепенении взяла правую руку Фиби. Фрэнни ощутила еле заметную попытку ответного рукопожатия. «Привет, Фиби», — сказала она. Прошло несколько секунд, прежде чем Фиби ответила слабым и невнятным голосом «Фрном». Фрэнни присела на стул возле кровати и взглянула на большую шуточную открытку, на которой медсестры со свистом летали между палатами на скейтбордах. Она снова сжала руку Фиби. «Бедная моя». Фиби медленно перевела взгляд на Фрэнни. Веки опустились, потом поднялись, как будто она боролась со сном. Фрэнни снова почувствовала легкое ответное пожатие. Она решила, что лучше не терять времени. «Ты хотела что-то сообщить мне вчера вечером. Что-то очень важное, ты помнишь?» Через несколько секунд девушка коротко кивнула. Во взгляде читалось замешательство. «Жаставила меня выехать на перереж грузовику. Жаставила меня думать, что я сильнее грузовика». «Кто тебя заставил?» Наступило долгое молчание. Глаза Фиби закрылись, и Фрэнни ждала и молилась, чтобы они открылись вновь, чтобы Фиби не поддалась сну. Она огляделась, удостоверилась, что медсестры их не видят, и осторожно потрясла здоровую руку Фиби. «Кто заставил тебя ехать на перерез грузовику, Фиби?» Та лишь распахнула глаза и в замешательстве уставилась на Фрэнни. «Планшетка», — произнесла она. «Планшетка?» — переспросила Фрэнни. Фиби вдруг зашевелилась, из последних сил приподнялась и, умоляя о чем-то взглядом, потянулась к ней. Губы ее приоткрылись, она пыталась что-то выразить глазами, потом заговорила, но голос звучал слишком слабо. Фрэнни наклонилась к ней ближе, прижавшись щекой к щеке. «Планшетка! Предупреди их, Фрэнни!» Фрэнни недоумевала. «Планшетка? Пожалуйста, объясни!» Внезапно она поняла, о чем говорит Фиби. Внутри нее будто взорвалась бомба, начиненная страхом. Глава 19. Март 1988 года. Когда ветхий Volkswagen, в который набилось 8 студентов-третьекурсников Лондонского университета, въехал на тротуар, Фрэнни Монсанто сунула руку под футболку и немного успокоилась, ощутив прикосновение распятия. Ей не нравилось то, что они делали. Час назад это казалось отличной идеей, но теперь, когда алкоголь начинал испаряться из головы, ее мужество улетучивалось вместе с ним, на смену ему пришло беспокойство, усиливающееся с каждой секундой, и воспоминание о том, что произошло, когда она была здесь в последний раз. «Сейчас налево, мимо мусорных баков», — сказала она. Фургон дернулся и остановился. Грохот музыки заглох вместе с мотором. Они выбрались наружу и стояли на тротуаре. Нелепая кучка людей, растрепанных, небрежно одетых, мокнущих под дождем в оранжевом свете уличных фонарей, будто они были заброшены космическим кораблем на неведомую планету. По обе стороны тянулись темные, безмолвные окна банков и страховых компаний. На квадратной миле лондонского Сити улицы в дневное время заполненные людьми, ночью становились тихими и пустынными. В субботу же они совсем вымирали. Одинокий автомобиль промчался мимо них, рассекая лужи. Блики задних огней на глянцевом асфальте следовали за ним, как привидение. Сэп Холланд запер двери фургона —